Глава 7. Наутро вид у всех был заспанный. Выпитый за завтраком жиденький красный чаек никого не взбодрил. А когда господин Пыльман еще и объявил о том, что им предстоит совершить прелестную продолжительную прогулку в близлежащую деревню, настроение класса упало до нуля. «Что это у вас так лица вытянулись?» — спросил Пыльман. «По дороге туда мы как-никак пройдем мимо двух очень примечательных протоисторических курганов». «Да видел я эти гробы!» — протянул Фред. «Выглядят, как муравейники посреди ровного места. Ландшафт украшают. Страсть как увлекательна!» «Фрау Роза с нами не пойдет», — продолжал Пыльман. «Сегодня утром ей что-то не можется». «Мне тоже не можется», — пропесклявил Тортик. «Можно и мне остаться». Господин Пыльман проигнорировал его слова. По поводу протоисторических курганов Фред оказался совершенно прав. Ни скелетов, ни мумий, ни сокровищ в гробницах. Всего лишь два бугорка посреди равнины. В надежде всех хоть немного расшевелить, Пыльман рассказал, будто ходят легенды о племени гномов, обитающем в этих холмах. Однако ни один гном им так и не встретился. Мальчишки непрерывно донимали девочек своими водяными пистолетами марки PowerShot 2000, к несчастью, имевшими очень большой запас воды. И только после того, как Максимилиан по прозвищу «Мини-Макс-огнетушитель» удачным выстрелом промочил Пыльману сигареты, всем им пришлось отстрелять оставшуюся воду на склоны древних курганов. Когда же чуть позже заморосил дождик, настроение у класса стало вовсе отвратительным. Под этим дождем угасла даже предприимчивость неугомонной Вильмы. «Ну, как вам нравятся фрисские дома?» — спросил Пыльман, когда они наконец-то добрались до деревушки, избранной целью их похода. Под высокими вязами рядком стояли приземистые домики с аккуратными тростниковыми крышами. «Красиво!» — пробубнила Труда. «Неплохо!» — ковыряя в носу, согласилась Вильма. «А кроме этого, есть здесь еще на что посмотреть?» «Вообще-то достопримечательностей здесь больше нет. Но сюда мы пришли по совершенно особому поводу». Пыльман придал своему лицу многозначительный вид на манер «Вот вы сейчас сами увидите», как он всегда делал перед тем, как раздавал проверенные им сочинения по немецкому языку. «Да скажите уже!» — не выдержал кто-то из ребят. Но Пыльман покачал головой. «Загадку эту сможет одна лишь разгадать. А вам пока придется немного пострадать». «О!» — Пыльман обернулся. «А ведь в самом деле даже в рифму получилось. Дамы и господа, следуйте за мной». Ворча и постановая, класс гуськом поплелся за учителем. «Только одна сможет разгадать!» — Мелани наморщила лоб. «Что он имел в виду?» Труда и Вильма пожали плечами. «В самом деле, красивые дома!» — сказала Фрида. «Очень красивые!» «А сады тут какие! Все в цветах!» «Да!» «Не то, что у моей бабушки, верно?» Шпрота подхватила Фриду под руку. «Ты еще дуешься из-за вчерашнего?» Фрида отрицательно помотала головой. «Ты могла бы...» — Шпрота потерла нос. «Я имею в виду... Ты не могла бы, ну, как-нибудь снова дать нам радионяню?» Фрида молниеносно вырвала руку. «Ты невыносима!» — воскликнула она. — «Просто невыносимо!» «Мы ведь можем ее быстро выключать, когда...» Шпрота запнулась. «Когда зайдет разговор про любовь или что-нибудь такое. Вместо ответа Фрида зашагала вперед, оставив Шпроту стоять в одиночестве посреди дороги. «Зараза!» — с досадой на себя процедила Шпрота. И тут же увидела, как Тортик сорвал несколько цветков, свисавших над забором, и побежал вслед за Фридой. «Подлиза несчастный!» «Не хочет отдавать, да?» — спросила Вильма. «Ты теперь уже и за нами шпионишь?» — набросилась на нее Шпрота. «Очень надо!» — обиженно воскликнула Вильма. «Что я, виновата, что ли, если вы так громко разговариваете?» Шпрота помрачнела и стала покусывать губы. Улица со старыми домами вывела их прямо к пристани. Там на темных волнах покачивались рыбацкие лодки и прогулочные катера. Чайки, громко крича, выхватывали из воды съедобные отбросы. Господин Пыльман провел класс мимо целого ряда сувенирных лавок и, наконец, остановился у входа в небольшое кафе. «Итак, дамы и господа», — провозгласил он, — «настало время раскрыть вам истинную цель нашего утомительного похода. Матильда, пожалуйста, подойди ко мне». Матильда покраснела, как помидор, и нерешительно встала рядом с учителем. «У Матильды сегодня день рождения», — объявил Пыльман. «А насколько я с нею знаком и знаю вас, никому об этом не известно. Но поскольку в день рождения полагаются определенные торжества, я считаю, что нам нужно устроить для Матильды хотя бы маленький праздник. Поэтому в честь нее я приглашаю вас всех в это симпатичное кафе на чашку горячего шоколада или стаканчик колы, кто что предпочитает. Лично я позволю себе чашечку фарисея». Все время, пока Пыльман делал это короткое объявление, Матильда смущенно разглядывала свои руки, но все же улыбалась. В кафе ребята сдвинули вместе три длинных стола. Учитель расположился во главе застолья рядом с Матильдой, и весь класс по его команде спел «Happy Birthday». При этом сам Пыльман только дирижировал. Затем он заказал для всех напитки: 10 чашек горячего шоколада и 17 стаканов кока-колы, и погрузился в чтение газеты, с наслаждением потягивая свой фарисей. Мальчишки некоторое время перестреливались через стол бумажными шариками и кидались в девочек кубиками сахара. Затем набросились на единственный игральный автомат, стоявший у входа. Вильма, как усердная шпионка, незаметно крутилась вокруг них. Фрида на свои карманные деньги угостила Матильду шоколадным тортом, и они вместе с двумя другими девочками облюбовали себе отдельный столик у окна. За ухом у Фриды торчал подаренный тортиком цветок. Вскоре за общим столом рядом с господином Пыльманом остались сидеть только Труда, Шпрота и Мелани. Труда беспрестанно зевала. Шпрота напряженно размышляла над тем, что бы такого подложить пигмеям в постели. А Мелани сосредоточенно красила ноготь зеленым лаком. Внезапно Пыльман вынырнул из-за своей газеты. «Да, между прочим, вы не заметили вчера вечером что-нибудь странное?» — спросил он своим повседневным, немного скучающим тоном. «Я сейчас имею в виду не эти ваши мелкие бандитские стычки, а что-нибудь действительно необычное. Какие-нибудь таинственные необъяснимые шорохи. Или, может быть, кто-то скребся в дверь. Или вы видели огни на берегу? Нет? А что такое?» Шпрота смотрела на него с недоумением. «Да так!» Пыльман потянулся за чашкой. Я просто подумал. Тут, ну, в общем, поговаривают кое-что. Что поговаривают? Труда даже перестала зевать. Да, так, ничего особенного. Всего лишь нелепая история про привидение. Говорят, по округе блуждает призрак старого берегового Фокта. Пыльман взглянул на них поверх края чашки. И бродит он якобы именно у школьной турбазы. Согласитесь, звучит не слишком правдоподобно. «Привидение?» — воскликнула Труда. «Настоящее привидение? Батюшки!» Даже мальчишки у автомата пооборачивались к ним. «Тссс!» — зашипела Шпрота. «Зачем сразу всем об этом знать?» Она с любопытством обратилась к господину Пыльману. «Что за привидение такое?» Мелани хмыкнула и подула на отлакированный ноготь. «Привидений? Вы уж извините. Не бывает. Это общеизвестный факт». «Собственно, мне о нем рассказывал мой коллега». Пыльман закурил одну из своих отвратительных вонючих сигарет. «Он был здесь со своим классом в прошлом году. Тогда они и стали свидетелями нескольких весьма странных событий». «Каких событий?» Труда обеспокоенно заерзала на стуле. Господин Пыльман пожал плечами. «Неприятные шорохи по ночам, загадочные отпечатки ног, странные находки на пляже. А однажды ночью двое учеников выскочили из комнаты с дикими криками и что-то испуганно лепетали про какое-то омерзительное черт знает что, пытавшееся утащить их в море. Всех подробностей я, впрочем, не знаю». Он потеребил мочку уха. «Только зачем я все это вам рассказываю? У вас ведь и без того с пигмеями хлопот предостаточно, верно?» «Да ну их!» Шпрота пренебрежительно отмахнулась. «Мы бы уже давно прекратили эти детские игры, но мальчишки сами снова и снова начинают. Нет, вы лучше расскажите нам еще о призраке этого. Кто, вы сказали, там бродит?» «Береговой Фокт», — повторил господин Пыльман. «Это еще кто такой?» — усмехнулась Мелани. «В прежние времена береговой Фокт был кем-то вроде начальника береговой охраны». Господин Пыльман помахал официанту и заказал еще одного фарисея. Когда у берегов острова терпел крушение корабль, Фокт должен был проследить за тем, чтобы груз не разграбили. Однако тот береговой Фокт, чей призрак, если верить слухам, бродит здесь вот уже 200 лет, сам был отъявленным разбойником. Звали его Джеб Лорнсен, и о его преступлениях Пыльман перемешал свой кофе. Среди местного населения о его преступлениях до сих пор ходят истории, одна ужаснее другой. «Что же такое он делал?» — прошептала Труда. «Ну, — покачал головой господин Пыльман, — всякие мерзкие вещи. Я даже не знаю, стоит ли...» «Мы ведь уже не маленькие дети», — обиженно вставила Мелани. «Что ж, и то верно». «Итак», — господин Пыльман смолк и принялся катастрофически медленно, малюсенькими глоточками, отхлебывать кофе. «Итак, что?» — нетерпеливо переспросила Шпрота. «Все-таки порой он умел просто зверски действовать на нервы». «Я могу рассказать вам только то, что слышал сам». Пыльман тщательно вытер салфеткой губы. «Но если после этого вас начнут мучить ночные кошмары, то имейте в виду, я вас предупреждал.